Он выпрыгнул на берег и спросил: «Ну, что надумала?» «Да вот», — ответила старушка, — «решила, что лучше мне все-таки иметь обыкновенный дом, такой, как у всех, и ходить через дверь, а то лестница с каждым годом становится все тяжелее». «Что верно, то верно», — буркнул человечек. «Незачем тебе жить в бутылке». И он, ничего больше не сказав, бросился в воду. Старушка вернулась в деревню, и каково же было ее удивление, когда вместо красной глиняной бутылки она увидела хорошенький розовый домик. Около него росли цветы, а дверь была гостеприимно открыта. Старушка вошла внутрь и нашла там свой старый стул, маленький круглый стол и полку с посудой, все, что она оставила в бутылке. На озере она проголодалась, поэтому уселась обедать, и сразу же стул показался ей жестким, а стол — неудобным. Но другой день она снова отправилась к водяному, дошла до озера, трижды хлопнула в ладоши, водяной выскочил на берег. «Ну, что тебе еще?» — спросил он. «Можешь не злиться», — сказала старушка. «Или забыл, кто спас тебе жизнь? Вот какое новое дело. Не заменишь ли ты мне и мебель? Моя стара и выглядит в таком хорошеньком новом доме просто ужасно». «Ладно», — огрызнулся человечек и ушел в озеро. Старушка вернулась домой. В каждой комнате теперь стояли стулья с цветной обивкой, а обеденный стол пахнул новой краской. Что касается полки, то и она была новая, а уж посуда на ней та просто сверкала и лучилась. «Теперь, кажется, все, что мне надо», — подумала старушка. «Вот только ходить на базар надоело. Не завести ли мне пони?» На следующий день она вновь отправилась к водяному. «Опять пришла?» — спросил ее маленький человечек. «Да, я пришла за пони. За маленьким пони с ленточкой в волосах и с колокольчиком на шее. Уж не забыл ли ты, что это я выкупила тебя у рыбака?» «Уф!» — фыркнул человечек и прыгнул в озеро. Старушка пришла домой и увидела возле крыльца привязанного пони. У него были и ленточка в волосах, и колокольчик на шее. Пони стоял и пощипывал травку. «Но как же мне ездить на нем?» — подумала старушка. «Не трясти же верхом! Мне, которая оказала водяному столько услуг! Нет, нужен обязательно экипаж!» Она еле дождалась следующего дня и, сев верхом на пони, отправилась к озеру. Выскочил водяной, и она рассказала ему про экипаж. «Глупая, жадная женщина!» — воскликнул человечек. «Ты никак не можешь остановиться. Смотри, как бы жадность не сыграла с тобой злую шутку!» И он полез назад в воду. Старушка хотела спросить, когда будет экипаж, но оглянулась и увидела, что пони уже стоит запряженный в красивую деревянную повозку. Она села в нее и покатила. Ночью старушка уже не спала, а раздумывала, что бы еще выпросить у водяного. «Слуги! Вот чего мне теперь не хватает!» — сказала она себе. «Кучер, горничная и повар!» И едва только бледное солнечное пятно показалось на затянутом тучами небосводе, старушка запрягла пони и помчалась к озеру. Там она снова захлопала в ладоши, и снова зеленый человечек оказался на берегу рядом с ней. Но на этот раз он уже ничего не говорил, а смотрел на старушку, поджав губы. — Итак, я спасла тебе жизнь, — повторила старая женщина. — Мало того, что я выкупила тебя за один пенни, я не отнесла тебя домой и не бросила на сковородку. Теперь ты должен выполнять все мои просьбы. Мне нужен кучер для экипажа, горничная для комнаты и повар для кухни. Можешь не возражать и не трясти своей шапочкой. Я еду домой. Она повернулась к экипажу, но ни экипажа, ни пони уже не было. Она посмотрела на то место, где стоял зеленый человечек. Оно тоже было пусто. Только по воде шли круги. Старушка отправилась домой пешком. Долго брела она по дороге, а когда пришла, то увидела вместо розового домика старую глиняную бутылку, а около нее в кустах свою лестницу.